«Не знаю, смог ли бы я поступить так же, оказавшись в подобной ситуации», — подумал он. «Нет, мне бы тоже захотелось овладеть новым методом», — решил Джандалар и чуть заметно улыбнулся. «Среди женщин встречаются очень умелые мастера. Моя двоюродная сестра Джо Плая добилась поразительных успехов, но характер у нее крайне вредный, и если бы я сказал ей об этом, мне бы не видать покоя, поэтому я промолчал», — он заулыбался, вспомнив о ней. «По правилам, принятым в клане, женщины могут изготавливать орудия труда, но не оружие. Женщины племени Зеландонии делают и оружие. Обычно они перестают охотиться, когда у них появляются дети. Но тем, кто раньше ходил на охоту, понятно, как именно используется оружие, а ведь во время охоты часть орудия и оружия нередко ломается или теряется. Но у мужчины, чья подруга умеет изготавливать оружие, всегда имеется запас. Вдобавок, между женщинами и Великой Матерью существует тесная связь. Кое-кто считает, что оружие, изготовленное женщиной, сулит удачу. Но если охотнику не везет, или он действует неумело, он всегда винит в этом того, кто сделал для него оружие, в особенности, если это была женщина. Я смогу этому научиться? Любой, кто сумеет овладеть приемами, которыми пользуешься ты, сможет научиться применять те методы, которые известны мне». Он воспринял вопрос Эйлы несколько иначе, чем она предполагала. Эйла знала, что ее способности позволят ей научиться. Она пыталась выяснить, позволительно ли это, но ответ Джандалара заставил ее призадуматься. «Нет, по-моему, ты ошибаешься. Ты, безусловно, сможешь всему научиться». «Я знаю, Джандалар, но далеко не всякий, кто умеет изготавливать орудия, так как это делают члены клана, может овладеть твоими приемами. Мне кажется, у некоторых это получилось бы, например, у Друка. Но им крайне трудно усвоить что-то новое. Они черпают все свои знания из памяти». Джандалар чуть было не решил, что она шутит, но Эйла говорила вполне серьезно. «Неужели это действительно так? И будь у членов клана возможность ознакомиться с новыми методами изготовления орудий, они не смогли бы овладеть ими не из-за отсутствия желания, а в силу неспособности?» И тут Джандалар вспомнил о том, что еще совсем недавно полагал, будто они вообще не способны делать орудия труда. Но они изготавливают орудия, пользуются ими, общаются между собой с помощью своеобразного языка. Они подобрали и вырастили ребенка из чуждого им племени. За прошедшие несколько дней он многое узнал о плоскоголовых. И только Эйли известно о них больше, чем ему. Пожалуй, стоит порасспросить ее еще, ведь, похоже, они далеко не так примитивны, как казалось. Подумав о плоскоголовых, он вспомнил о вчерашних событиях, и ему вдруг стало очень неловко. Он обо всем позабыл за работой и, глядя на Эйлу, не замечал, как сияют ее золотистые косички, освещенные солнцем, как красива ее загорелая кожа и ее серо-синие ясные глаза, похожие цветом на самый лучший полупрозрачный кремень. О, великая мать, до чего же она хороша! Она сидела совсем рядом, и Джандалар вновь почувствовал, что в нем пробудилось желание. Взгляд его ясно говорил о переменах, происшедших в его настроении, и скрыть это при всем желании было бы невозможно. Впрочем, он и не пытался. Перемена в отношении Джандалара к Эйле застала женщину врасплох, она растерялась. И как только могут быть глаза такими синими. Даже небо и цветы горячавки, что росли в горных лугах неподалеку от пещеры клана, кажутся тусклыми по сравнению с ними. Ее вновь охватило прежнее уже знакомое ощущение. Она затрепетала, и очень хотелось, чтобы Джандалар прикоснулся к ней. Повинуясь безотчетному порыву, Эйла слегка подалась вперед, но затем, сделав над собой огромные усилия, выпрямилась и закрыла глаза. «Почему он так на меня смотрит? Ведь он считает меня мерзкой тварью, и стоит ему случайно прикоснуться ко мне, как он тут же отдергивает руку, словно обжегшись». Сердце у Эйлы отчаянно забилось, она почувствовала, что задыхается, словно после быстрого бега, и попыталась выровнять дыхание.